Ну, промахнулась слегка, буркнула Юми, взваливая на себя тушку копирующего. Ну, чего стоим, кого ждем? Показывайте дорогу, уважаемый Джоунины, чтобы вы знали, далеко не пушинки. Все еще не отошедший от случившегося Тадзуна молча указал направление, в котором команда и двигалась еще в течение часа. Юми тихо бубнила себе под нос, что за доставку ей Хатаки минимум полчаса должен. На мгновение очухавшийся Какаши от этой новости снова отправился в нирвану, видимо, чтобы не усугублять. В домик архитектора ввалились уже под вечер, его дочь тут же развела бурную деятельность по устройству тушки Хатаки, Юми же едва скинула с плеч груз, с удовольствием потянулась, до хруста в позвонках, и только после этого повернулась к притихшим генинам. «Ну, что вы на меня вылупились, как на смерть с косой?» «Почему с косой?» – удивилась Сакура. «Да хрен его знает», – отмахнулась Юми. «Есть вопросы, задавайте, нет, так валите отдыхать, так и быть сегодня сама подежурю». Вопросов у троицы генинов было хоть отбавляй, но как-то они не формулировались, и они, поужинав, отправились в комнату, которую им выделила хозяйка, и никто даже не вякнул, когда Сакура улеглась посередине, обняв себя руками и тихо заплакав. Даже отбитый Саски понимал, что стресс они сегодня испытали капитальный, вон даже Наруто помалкивает. На самом деле им просто предельно повезло, Шинигами сегодня прошел рядом с ними, но никого не забрал, да и эту Анбу им явно Ками послали. Учиха мысленно содрогнулся, только представив, что им пришлось бы самим тащить Какаши. Нет, дотащили бы, конечно, но это точно случилось бы не сегодня. А еще Саске казалось, что он знает эту кунаичи, что-то было в ней, даже не знакомое, а родное. Учиха и сам не мог разобрать свои чувства, жаль, что она не использовала никакого дзюцу, тогда он бы, может, по чакре узнал. А сейчас он не способен уловить ничью, кроме разве, что Наруто, но тот ей так фонит, что его и посреди Конохи, где полным-полно шиноби не потеряешь. «Да кто же ты?» Именно с такой мыслью и засыпал самый младший Учиха. Наруто тоже был рад видеть старую знакомую, на его памяти она была первая из шиноби, кто не отнесся к нему с презрением, и даже вежливо извинилась за вторжение. Оставалось только надеяться, что она не уйдет утром, все же какими бы крутыми они себя ни мнили, без сенси они бы за бузу не завалили никогда. А кто знает, сколько таких демонов у этого гада в запасе. Сакура о подкреплении не задумывалась, у нее случился острый приступ жалости к себе и резкое осознание собственной ничтожности. Сама же Юми поблагодарила хозяйку за скромный ужин на скорую руку и заняла позицию на приглянувшемся ей деревце, разослав несколько клонов контролировать периметр. Она сейчас анализировала все то, что помнила из аниме, и видела своими глазами. Признаться, первые серии уже подстерлись из памяти, и сейчас она словно заново узнавала седьмую команду. А ведь не все так плохо, как казалось в самом начале. Мелкий Учиха не такой уж и мудак, ну, угрюмый и замкнутый ребенок, но не такой отморозок, как в Шиппундине. Да и на команду ему вовсе не плевать. Пусть он отмахивается от Сакуры, ссорится с Наруто, если бы ему было все равно, он бы просто молчал. Но больше всего Юми поразил его взгляд сегодня, то с какой надеждой Саски смотрел на Хатаки, когда тот сказал про Шаринган. Девушка даже без активированного дадзюцу видела в нем даже не огонек, настоящее пламя надежды. Может, все-таки попробовать еще раз, ведь ушел он из Конохи потому, что его абсолютно ничего не держало. Ладно, утро вечера мудренее, очухается Семпой, посмотрим, что делать. А пока нужно еще кое-что сделать. Утро у Какаши началось с боли. Пересаженный Шаринган не только чакру жрал, как не в себя, но и по нервной системе бил не слабо. Чакра-то у него за ночь немного восстановилась, а вот с подвижностью не особо. Вот, как чувствовал, что Юми надо с собой брать. Потому, как он сам сейчас не способен гонять малышню, как помойных котов отсюда и до обеда. А вот она сможет, еще свежи у нее собственные тренировки. Очухался, раздался приглушенный маской голос Юми. Держи. Перед Какаши легла пара грубоватых, но идеально подогнанных по росту костылей. Вот может же, когда хочет, быть приличным человеком. И вот еще, девушка достала из-под сумка пузырек с обезболивающим. В госпитале выпросила, сказали, что тебе в самый раз будет. Угу, благодарно кивнул Какаши. Спасибо. Дальнейший диалог прервался с появлением на пороге любопытной троицы, что дружно пришли сообщить, что завтрак уже готов. А ну лежать, тут же пресекла попытку Хатаки подняться Юми. «Сама принесу, и я даже не буду ничего за это должен», — подмигнув ей видимым взглядом, уточнил Какаши. «Напомни мне убить Генму», — буркнула кошка, выгоняя генинов и выходя за ними следом. «А все из-за того, что у Ширану и оказался неимоверно длинный язык. Кажется, уже весь гарнизон был в курсе, что кошка уверена больше 10 минут не продержится никто, и подколоть ее не уставали. Первую неделю Юми бесилась, а потом решила, что ей тоже никто не запрещал развлекаться. Так, что тот же Генма уже должен ей 3 часа, и не дай Ками ему взять перерыв, на встречу с шинигами отправиться вне очереди. Дочь владельца, Цунами, без вопросов выдала 2 порции, и загнала всех остальных умываться, а только потом садиться за стол. 7-я команда мрачно переглядывалась, их прямо-таки жгло любопытство. Мало им было сенсея в его вечной маске, так теперь у них еще одна. Увидеть, что под маской Анбу, было любопытно отнюдь не меньше, чем стянуть с сенсея. Но их ждал полный облом, когда они поднялись в комнату сенсея. На Анбу маски хоть уже и не было, но, в общем, если бы они не были уверены, что Цунами внизу, то решили бы, что это она. Наруто с завистью глянул на первоклассное Хинге, у него бы так не получилось, даже если оригинал напротив стоял, не как у этой Кунайчи. Она-то вообще на хозяйку мельком глянула. «Ну, что стоите?» – зыркнул на них Какаши. «Садитесь, раз уж пришли». Генины скромненько уселись кружком, всем своим видом демонстрируя полную готовность внимать. Какаши быстро переглянулся с Юми и кивнул. Наруто и Саске этот молчаливый диалог заставил резко подобраться, а вот Сакура напротив испугалась. «Что вы думаете о финале вчерашней схватки?» – мягко спросила Юми. «О чем вы?» – удивился Наруто. А вот Сакура и Саске задумались, вопрос явно был не праздным, иначе сенсей бы не выглядел таким хмурым. «Этот второй ниндзя», – протянула Сакура. «Он показался странным. Вы вчера сказали, что он Эйнин. Это же вроде нашего гарнизона Анбу, верно?» «Да, они Цума, центр уничтожения матерых оперативников, еще их называют БЦДЦ, Стражи Мира, закопают так, что потом не найдешь», – кивнула Юми. «Я, конечно, не могу утверждать, что инструкция у нас одинаковая, но подозреваю, что они максимально схожи. В теле шиноби скрыто множество секретов», – продолжил за коллегой Какаши. «Ниндзюцу, чакра, всякие спецсредства, если о них узнают, всем крышка, всей деревне. Если меня шлепнут, то выковырнут мой шаринган, и если разберутся, как им пользоваться, то угробит им всех наших, до кого дотянутся. Так что такие, как тот парнишка, занимаются трупами, чтобы никто и ничего не узнал», — снова заговорила Юми. «Если шиноби взбунтовался, Айнин его ловит, мочит и делают так, чтобы комар носа не подточил. И самое главное, что?» — слаженно спросили генины. «Могут же, когда хотят. Они делают это на месте», — ответил Какаши. «А что сделал этот? Утащил куда-то?» — растерянно ответила Сакура. «Вот именно, а нафига?» — спросила и сама же ответила Рен. «А должен был разделать на месте. А чем он его оприходовал?» — дал мелким наводку Какаши. «Иголками какими-то», — пробормотал Саске. «И что?» — «Ну, думай, Саске, думай», — насел на учиху копирующий. «Не улавливаешь?» Юми только глаза к потолку закатила. Они-то с Какаши это уже с утра обсудили и пришли к хреновому выводу, их всех наебали. В общем, такие дела. И, взяв театральную паузу, Хатаки добил подопечных. Живой он. Дружный вой ужаса в исполнении 7-й команды – это нечто. Можно смело приравнивать к психологической атаке. А Какаши-то хорош, вон как жути на них нагнал. Сакура непонятно как на руках у Саске оказалась, а тот вместо того, чтобы ее спихнуть, наоборот, в нее вцепился, как будто она спасательный круг. «Парень использовал метательные иглы, Синбон», — пояснила Юми. «Убить ими не убьешь, а вот обездвижить и на некоторое время остановить сердце, если попасть в чувствительные точки, это запросто. Короче, устроили спектакль с акупунктурой», — буркнул Какаши. «Так что жив демон тумана, но ближайшие дни недееспособен». «Неделя», — кивнула Юми. «Плюс день». На этом разговор пришлось прервать, в комнату влетел еще более мелкий пацан и начал пророчить на их тушки кары небесные, которые им гата устроит. И ведь паршивца даже не смутило, что в комнате обнаружилась копия его матери, которая вообще-то внизу была. Пока Наруто толкал речь на любимую тему: «Все шиноби круты, но мы круче», — Саске успел очухаться и спихнуть с коленок довольную Сакуру. Какаши снова потянуло в сон, чем он бессовестно и воспользовался, спихнув детишек на Юми. «Ну, что же, похоже, теперь ее очередь играть за плохую команду», — Хатаки был абсолютно прав, она еще не забыла, как эти монстры тренировали ее. Саски заметил плотоядную ухмылочку на лице Цунами, и отчетливо понял, что бы ни задумала эта кунайчи, им будет больно, очень больно. Примечание к части. Диалоги Какаши и Забузы. Плод творения озвучки 2х2. Бета, у Анкорда видимо скоммуниздили. Бичина. Глава 6. Предчувствия Учиху не обманули, им было не просто больно, к вечеру они с Наруто даже моргать не могли. Добрая кошка зашвырнула всех троих в одну большую бадью с горячей водой, и велела пошевеливаться, иначе ужин они будут ловить сами. Вы спросите, что же она с ними сделала? О, с фантазией у бывшего секретаря всегда все было хорошо, и она мелочиться не стала. Банально заставить мелких бегать по деревьям, ей показалось скучным. Пусть со своим шаринганом Юми еще не освоилась до конца, но иллюзии ей удавались отлично. Тут основной параметр даже не контроль, или объем чакры, а воображение. Так, что несчастным Саске и Наруто хватило всего пары часов, в обществе 8 злобных доберманов, чтобы научиться ходить по деревьям. Вот с Сакурой оказалось сложнее, мало того, что девочка и так отлично справилась с заданием, так еще и иллюзии щелкала на раз. Обычные правда иллюзии. А вот иллюзия, наложенная при помощи шарингана, тут простое, кай, не поможет. Основная проблема Сакуры – минимальный резерв. Юми читала ее досье. Честно сказать, чакра у нее просто на донышке, едва-едва проходной балл набрала, и брала в основном мозгами. Вот с интеллектом там все действительно было хорошо, если бы не одно «но», Учиха. Стоило Харуна оказаться рядом с младшим представителем этого клана, как мозг отрубался начисто. И с этим надо было что-то делать. Вот только, что, мда, мрачно отозвалась Юми, разглядывая девочку, пока пацаны штурмовали деревья. Ну, давай резерв покачаем, что ли? Сакура радостно закивала, медитировать, это же несложно. Вот только у Юми была несколько другая мысль. Медитации, это хорошо, но медленно. Поэтому Сакуре предстоял немного другой квест. Чакра у девчушки мало, затратная техника может и угробить нафиг, а значит нужно взять что-то малозатратное. Например, Кавареми, да и пригодится может, мало ли, что там на мосту может случиться. А так хоть клиента вытащить сможет. Сакура сначала не понимала, как элементарная техника замены может помочь ей раскачать резерв. Но очень скоро она на собственной шкуре осознала всю кровожадность их временного тренера. Юми не зря полночи голову ломала, что ей с этими детишками делать, и припомнила один прецедент. Припомнила она Гарри Поттера и узника Азкабана, а точнее, Хроноворот. Тут правда, такой плюшки не было, но иллюзии-то нам на что? Спасибо Итачи за идею, и Какаши, который научил делиться чакрой. Так, что Сакура отправилась в великолепное Гендзюцу, где время текло в разы быстрее. Юми только успевала ей резерв восстанавливать. Неудивительно, что к вечеру Харуна не то, что смотреть на Учиху не могла, шевелилась с трудом. Еще бы, у нее все каналы огнем горели, а ядро пахало, как бешеное, восстанавливая собственную чакру в ударном темпе. Наруто был единственным, у кого чакра не закончилась, но легче от этого не становилось, он же не ранен, нет, просто физически измотан, поэтому меховой сожитель Узумаки и не вмешивался. Где-то девятихвостый даже соглашался с мучительницей своего сосуда, его энергию да в мирное русло, это самое логичное. Саске же было больно даже думать, не то что шевелиться. Похоже, что сегодня именно он тут слабое звено, поскольку Узумаки даже сам вылезти смог, и теперь вытягивал несопротивляющуюся Харуна, которая даже на ноги как-то встала. Его сокомандники переглянулись, тяжко вздохнули, видимо припомнив, что им при первой встрече сказал Анбу, и в четыре руки выволокли мокрого хмурого Учиху. Саске и рад бы был послать их далеко и надолго, но сил не было даже возмущаться, что его как мешок риса приволок в дом Узумаки. Ну, как в дом, на крыльцо, точнее на ступеньки. Дальше Узумаки уже не хватило, и тот вырубился там, где упал. Учихе еще повезло, он-то на мягкое приземлился. Над ним раздался горестный вздох Сакуры, который теперь двоих тащить, хоть и недалеко, и тихий смешок, последний явно принадлежал мучительнице. Ну, долго еще там валяться будете? В ненавистном уже голосе слышалась явная насмешка. Поторапливайтесь, на ужин никто ждать не будет. Саске соскреб в себе остатки сил, гордости и упрямства, и все же сполз с Наруто и, на трясущихся ногах, встал. Правда, не без помощи Сакуры, которую штормила из стороны в сторону. Вдвоем они с трудом, но все-таки перетащили тушку Наруто через порог. Там они дружно брякнулись на пол, всем своим видом показывая, что еще шаг и они умрут. «Эк ты их отделала», — прокомментировал появление своих подопечных Какаши. «Не сдохли, и ладно», — буркнула Юми, оглядывая скульптурную композицию команды 7. «Эй, кабы сдохлики, так и быть, до комнаты вас донесу, но на ужин сами ползите». И как котят подхватила за шкирки Учиху и Харуна, Узумаки в этом плане повезло больше, он был в отрубе. Сгрузив генинов в выделенной им комнате, Юми вернулась за третьим павшим в неравной битве с контролем чакры. Наруто за эти минуты даже позы не поменял, Какаши медитировал в книжку, ожидая ужин. Тадзуна старался на ниндзя вообще лишний раз не смотреть, его внук олицетворяет собой ходячий негатив, и только хозяйка дома смотрела на бесчувственного пацана с жалостью. «Ниндзя-сан, а не слишком ли вы жестоко с ними? Тяжело в учении, легко в бою», — непререкаемо издала Рен, поднимая Узумаки. «Когда-нибудь они мне еще спасибо скажут, правда же, Хатаки-сенпай?» «Да-да», — согласно кивнул Джаунин. На ужин предсказуемо не приполз никто. Единственное, на что хватило генинов, это стащить с себя и сокомандника мокрую одежду. Переодевать Узумаки они уже были не в состоянии, и сгрузили на дальний футон, а сами завалились на крайний. Спали детки, как убитые. Учихе в кои-то веки даже кошмары не снились, ему вообще ничего не снилось. Ему казалось, что он только глаза прикрыл, а его уже трясет Сакура. «Что?» – разлепил глаза Саске. «Подъем!» – убито простонала девчушка. «А вы чего такие убитые?» Непонимающе глядя на товарищей, спросил Наруто. «Заткнись, Бака!» — рявкнула Сакура. «Согласен с ней», — тихо прошелестел Учиха. «О, очухались, котятки!» Кошка появилась в вихре Шуншина. «Раз орете, значит, успели отдохнуть». «Камисама, за что?» — прошептала Сакура. «За то, что в академии сочковали», — тут же припечатала Юми. «Бегом на завтрак, у вас на все про все 15 минут. Через сколько там Какаши-сенсей поправится?» — как бы невзначай уточнила Сакура. «Еще дня три», — ответил ей Саске. «Тогда ставлю вопрос иначе», — нахмурилась Харуна. «А мы доживем?» «Конечно, Сакура-чан», — счастливо воскликнул Наруто. «Всего-то 3 дня, и Какаши-сенсей присоединится к нашим тренировкам». А вот на этой фразе Учиха и Харуна синхронно вздрогнули. Если их так один джаунин замотал, то переживут ли они тренировки от двоих? Какаши, конечно, удивился методом Юми. Вот уж не ожидал он от кошки такого таланта к воспитанию молодого поколения. Даже ему не приходило в голову запихивать ее в иллюзию. Хотя для честности надо признать, что копирующий вообще не уверен, кто бы кого в итоге поймал. Какаши никогда не видел такой обреченности в глазах у Саски и Сакуры. Те даже не представляли, как они в эмоциональном плане были похожи. Сама же Юми, кажется, искренне развлекалась, глядя на их потуги выдать хоть что-то стоящее. И Какаши был готов признать, что детишки его удивили. Ему даже интересно, что кошка им на сегодня устроит. О, планы на сегодняшний день у Рен были грандиозные. Мелкие таки собрали себя в кучки и сползли на завтрак. И если Узумаки лучился энтузиазмом, то Учиха и Харуна изредка бросали друг на друга обеспокоенные взгляды. Юми привела генинов на пляж и, ласково улыбаясь, выдала задание на сегодня. «Сакура, иллюзии ждут тебя», — тяжелый вздох со стороны розоволосой. «Кавареми у тебя отлично получается, попробуем сегодня с Хинге. Мы видели нескольких жителей, пока шли сюда, вот тебе и пример». Саске и Наруто, Юми повернулась к пацанам, ласково улыбаясь лицом Касуми. «Вы смогли вчера удивить своего наставника, а меня так и вовсе впечатлили. Но, поскольку на ужин вы вчера так и не явились, то сегодня будете ловить его сами. Вон там». Парни повернулись в указанную кошкой сторону и впечатлились по полной программе. Метрах в 50 от берега виднелись буйки, к которым были привязаны цветные ленты, огораживающие квадрат водной глади. Кошка-сан, — осторожно спросил Наруто, почесав макушку. «А, разве это тренировка, а не рыбалка?» «Рыбалка, Наруто, это бонус», — мягко улыбаясь, произнесла Юми. «Смысл этой тренировки в том, что вам нужно дойти до места, где есть рыба». «Дойти?» — уточнил Саске. «Именно, Учиха, именно», — подтвердила его опасения девушка. «Отличная тренировка контроля и баланса чакры. Ну, и не без мотивации, куда уж там. Я точно стану Хокаге», — подпрыгнул счастливый Наруто. «Это действительно поможет стать сильнее», — хмуро кивнул Саске. «Феерические идиоты», — закрыв глаза рукой, пробормотала Юми и повернулась к Сакуре. «Харуна, искренне рекомендую, как можно скорее стать чунином, и свалить от этих двух идиотов. Они только о себе и думают. С таким отношением, они твою смерть просто не заметят». Сакура на этот совет ничего не ответила, но плечи у девчушки опустились еще ниже. Если Наруто ей был не интересен, то за Саске она была готова с обрыва спрыгнуть. «Хотя, может, так и будет лучше», — внезапно сказала кошка, глядя на Гининов. «Терять тех, кто стал тебе близок, очень больно». На этом праздные разговоры закончились. Харуна отправилась на первый виток иллюзий, а Саске и Наруто прослушали лекцию, как правильно распределить чакру, чтобы удержаться на воде. Сегодня генины занимались без дополнительной стимуляции, в виде очередной иллюзии от мучительницы. В головах у них крутились довольно мрачные мысли. Наруто серьезно задели слова Анбу, что он не заметит гибели Сакуры. Эта девочка нравилась ему много лет, и заслужить ее внимание для него было одной из ступенек к мечте. Бака, да он даже за Саске переживает. Ему, конечно, иногда хотелось, что Саске кто-нибудь отделал, но не убил же в конце концов. Саске в очередной раз задумался над тем, что это Анбу ему кого-то напоминает. Он тоже не остался равнодушным к ее словам. Хоть эти два неудачника ему самому и не нужны, но ничего против них он лично не имел. Да они его раздражали, иногда обоих хотелось прикопать под ближайшим деревом, но они все равно к нему лезли. Раздражали, заставляли отвлекаться от собственных мрачных мыслей. Да и вчера они его не бросили, хотя сами еле на ногах стояли. Да, как это сделать-то? Спустя 2 часа мокрый по уши Наруто не выдержал. Ногами, Наруто, ну и мозгами не помешает, из тенечка ответила ему кошка. Я же показывала. Да не получается ничего, взвыл Узумаки. Хаем, Юми бросила короткий взгляд на Сакуру, которая примеряла очередное хинге. Со стороны смотрелось так, будто на берегу стоит бешеный метаморф, который никак не может определиться, какой образ ему на сегодня примерить. Но хватило одного взгляда Анбу, чтобы Сакура остановилась и вернулась в собственное тело. «Попробуй ты», — предложила Юми девочке. Харуна радостно кивнула, хоть какое-то разнообразие, и отправилась к берегу. Там девчонка на пару минут замерла с закрытыми глазами и сложенными в печати концентрации руками, после чего сделала пару неуверенных шагов и остановилась. Да, в отличие от своих напарников Сакура смогла удержаться на воде, но ненадолго. Стоило только очередной волне приблизиться, как Сакура тут же промочила ноги. «Ну, где ошибка?» – спросила Юми. «Я неправильно распределила чакру», – ответила Сакура, с удовольствием расхаживая по линии прибоя. «Я решила, что тут такой же принцип, как и с деревом, но это не так, верно? Деревья, камни, крыши – это твердые и стабильные объекты», – кивнула Юми. «Вода – полная противоположность. Она сама дает вам подсказку». Юми кивнула на набегающие на берег волны. «Хаем», – протянул Саске, рассматривая волны и пытаясь разгадать эту подсказку. «Шевелите мозгами, котятки», – ласково посоветовала Юми. «Иначе останетесь голодными. Все трое». Возмущенно вякнула Сакура. «А ты, что думала, в сказку попала?» – хихикнула Анбу. «Нет, детишки, круговая порука, теперь ваша самая близкая подруга. Накосячит один, огребают все, Наруто». Шестеренки в голове Сакуры закрутились с бешеной скоростью. «Если из-за тебя я останусь голодной, утоплю лично. А Саске?» Как бы, между прочим, уточнила Юми. «Он будет виноват в равной степени». «Я подумаю», буркнула Сакура. «Ладно, можешь помочь им добыть ваш ужин», криво усмехнулась Юми. «А я пойду прогуляюсь». Скрыться с глаз генинов для бойца подразделения Анбу не проблема, вот только сама Юми себя пока не чувствовала уверенно именно в этом статусе. Хотя коллеги не раз уже говорили, что она почти вернулась в форму. На самом деле было тяжело перекроить привычную жизнь, и пусть медитации помогли спрятать Яну за безликой маской Анбу в глубинах подсознания, принять этот мир было непросто. Это только кажется, что кругом одни плюсы. Ага, как же. Одно дело сидеть вечером в комфортабельной квартире и мечтать о шарингане с его возможностями, и это даже не мегакрутые техники, а идеальная память. Вы представляете, сколько документов проходит через руки секретаря, а сколько он должен помнить, запланировать и не только. Это не говоря уже о таких делах, которые вам поручает руководитель. И делает он это обычно так: «Ян, купи ворота», и исчезает в туман. А ты сидишь и пытаешься понять, какие нахрен ворота, куда, зачем, за сколько, и прочее, прочее, прочее. А ведь помимо этого была еще и ответственность за этого самого начальника. Ну, тут не берусь утверждать, что у всех так, но ей приходилось своего шефа по геолокации пасти 24/7. Она знала имена, телефоны, адреса всех любовниц, как аксиомы геометрии, как и четко знала, после каких встреч варить кофе покрепче, и после каких выходных вызывать знакомую медсестру с капельницей, потому, как кто-то бухал всю ночь, а у него встреча после обеда. Признаться, этого не хватало, как и той толики власти, что у нее была. Женщина держала в ежовых рукавицах не только шефа, но и весь офис. Боялись Яну Сергеевну до дрожи, хотя прекрасно знали, что она невинных не карает. Сваливать вину друг на друга у них не прокатывало, она всегда находила причину проблемы и выносила мозг так, что второй раз к ней на ковер уже никто не хотел. Но, как карала, так и миловала. Все же не робот, а человек, да жесткая, да острая на язык, но если вдруг была нужна помощь, всегда пожалуйста. Тут же этого нет и следа. Ну, кому она может помочь? Ей самой помощь нужна. Вон, как с ней Какаши возился, хотя ему это вроде не в тягость было, даже повеселел немного. Когда она первый раз смотрела с сестрой эту историю, ей Какаши показался очень странным персонажем, который все делает на отъебись. Но, чем дальше развивалась эта история, тем понятнее становилась личность этого шиноби. Его было откровенно жалко, и хотелось за ручку отвести к хорошему психологу. Хотя, если быть честной, то тут каждого первого бы психологом показать не помешало. Вон хоть на примере команды 7 посмотреть. Наруто – минимум синдром дефицита внимания. Сакура – раздвоение личности. Саске – о, этот вообще ходячая диссертация. МДП там, наверное, еще не развился, но до него недалеко. И, что со всем этим делать? Ладно, эти еще маленькие, за них пока и переживать рано, а вот соседи по общаге. Вы хоть представляете, на что способен один Нанбу с нестабильной психикой? Если нет, то просто вспомните, как в Конохе объяснили резню клана Учиха. Удобно устроились. Крыша у наследника великого клана потекла, вот и геноцид глазастиков, а деревня? Что вы, руководство вообще не при делах, суки. Где-то Юми даже с Мадарой соглашалась, Хаширама был законченным идеалистом, а Табирама параноиком. И вы реально думаете, что такой дуэт мог что-то удобоваримое состряпать? Ню-ню. От мрачных мыслей кошку оторвал шелест Шуншина на соседней ветке, кунай полетел даже раньше, чем она сама осознала, что ее насторожило. Неплохо, даже под маской видно, что Хатаки улыбается. На пару сантиметров левее, и уже не увернулся бы. «Ты уже выздоровел?» – буркнула Юми. «Или просто приперся проверить, живы ли твои подопечные? Мне лучше», – кивнул копирующий. «Но и проверить тоже надо». «Убедился, как тебе удалось заставить их действовать вместе?» Вместо ответа Какаши кивнул в сторону берега. А картинка действительно была занимательная, трое генинов смекнули, что руководство не наблюдается, и пошли на военную хитрость. В то, что они дойдут до буйков, не верил никто, и они пошли другим путем. Детишки дружно догребли до буйков, и там оставили на воде Сакуру, которая худо-бедно, но держалась на воде, а сами пацаны ринулись ловить рыбу, сгружая улов сокомандницы в рюкзак. «Ну, что делать будем, засчитаем тренировку?» – улыбаясь, спросил Хатаки. «Частично», – кивнула Юми. «Но, в качестве наказания, готовить будут сами. А ты уверена, что они не отравятся рыбой и солью?» – удивилась девушка. «А она у них есть, если сознаются, что сжульничали, будет», – честно признала Юми. Впрочем, детки смогли удивить своих наставников, что как два тетерева на суку, скрылись от них в листве. Наловив себе ужин, они честно вернулись к тренировке, и до самого вечера сражались со строптивой стихией. Умотались они, конечно, знатно, но домой доползли сами, и рыбу тоже приволокли. «Неужели вы прямо сами дошли туда и обратно?» — встретила их Юми в маске Анбу. Троица генинов мрачно переглянулись, видно, уже не раз обсуждали этот скользкий итог тренировки. Вроде с одной стороны задачу выполнили, рыбу принесли, но вот не так, как было указано. «Нет», — первой созналась совестливая Сакура. «Ну, что же», — задумчиво протянула Юми. «С заданием вы вроде бы справились». Наруто на этой фразе мгновенно начал улыбаться, а вот Саске и Сакура ждали «но», и оно последовало незамедлительно. «Но хвалить вас не педагогично», — продолжила девушка. «Но и наказывать неправильно». «Фух», — облегченно выдохнул Наруто. «Вот умеете вы жути нагнать, Неко-сан. Работа у меня такая». За маской послышался тихий смешок. «Так вот, раз рыбу вы поймали, то и готовьте ее сами». От разочарованного стона не удержался даже Учиха, Судя по всему, готовить никто из них не умеет. Юми же торжественно вручила Сакуре баночку с солью и кивнула в сторону уже приготовленной связки дров. Какаши наблюдал за этим цирком из окна и не мог не признать, что метод круговой поруки – это именно то, что Ирёнин прописал. Генины явно тушевались перед Юми в форме анбу и медленно, но верно начинают готовить первый в своей жизни совместный ужин. Учиху, как владельца огненной стихии, отрядили разводить костер, Сакура же под руководством Наруто чистила и потрошила рыбу. И если на первой девочка еще морщилась и противилась, то к пятой, уловив принцип, перешагнула через брезгливость. Юми же даже расщедрилась на пару советов, не стала она протестовать и против пары пряных трав, что росли прямо у порога дома. Любопытные жильцы то и дело выглядывали на задний двор, где проходил урок полевой кулинарии. «Ну, выглядит это вполне съедобно», — объявила итог Юми. «Молодцы, приступайте. Рыбу вообще очень сложно испортить, так что их мучительница выбрала самый верный ингредиент, чтобы провести первый урок». В целом, все трое были довольны сегодняшним днем. Потренировались они неплохо, даже где-то подурачиться успели, да и поели вполне себе вкусно. Чай им принесла хозяйка дома, ласково улыбаясь, глядя на трех развалившихся на травке подростков. «Эй, котятки!» – окликнула их Юми. «Держите бонус!» В руки всех троих тут же прилетело кое-что. Наруто достался большой спелый помидор, который вызвал острый приступ зависти у Саске, самому Учихе досталось яблоко, а Сакуре – апельсин. «О-о, Сакура-чан, давай поменяемся!» – тут же предложил Наруто. «Да так бери, сытая Сакура, добрая Сакура!» «Ну, ты и сволочь, Юми!» Достаточно громко буркнул Саске, поворачиваясь лицом к Анбу. «Ты же прекрасно знаешь, что я люблю помидоры. Не понимаю, о чем ты», — хладнокровно отозвалась девушка, хотя за маской расплылась в улыбке. «Что было, тем и поделилась. Не хочешь — не ешь. Возьми, Саске», — едва услышав о пристрастиях сокомандника, тут же честно поделился Наруто. Саске взял предложенный томат, машинально кивнул Наруто в благодарность и сунул в руку Сакуры яблоко. Только сейчас вся картинка полностью сложилась у него в голове, теперь он четко понял, кто скрывается за маской кошки. «А ну стой!» — крикнул Саске, когда Юми повернулась к нему спиной и собралась уйти. «Стой, когда я с тобой разговариваю, Юми-рен, он знает, как ее зовут», — удивился Наруто, но Сакура только ткнула его локтем, призывая молчать. «А кто ты такой, чтобы я тебя слушала?» Девушка повернула голову и через плечо посмотрела на Учиху. «Я», внезапно запнулся младший Учиха от такой постановки вопроса. «Вот когда определишься, тогда и поговорим», закончила разговор Юми, пожав плечами. Наруто и Сакура переводили непонимающие взгляды с Саски на Юми, которая уже поднималась на крыльцо дома. Они отчетливо поняли, что ничего не поняли. «Все-таки решила дать ему второй шанс?» — спросил Какаши, когда Рен поднялась в выделенную им комнату. «Можно сказать и так», — лаконично отозвалась девушка, вытягиваясь на футоне. «Раз тебе надоело симулировать, то сегодня дежуришь ты». Какаши даже возражать не стал. В конце концов, кошка не спала уже трое суток, не железная же. Примечание к части. Бичина. Часть 7. Следующие трое суток для Учихи превратились в форменный ад, который ему устроил любопытный Узумаки при негласной поддержке Харуна. Поскольку сама кошка смоталась в неизвестном направлении, да и поди выпытай что-то у Анбу, она даже не подтвердила правильность слов Учихи. А еще был второй монстр имени Какаши, тот пришел к выводу, что его подопечная выбрала отличную тактику для развития детишек, и не остановился на ее достижениях. С местной фауной копирующий оказался знаком достаточно, чтобы простимулировать успехи троицы генинов. «Жить захочешь, не так и извернешься». Так вот, возвращаясь к злобному суслику имени Саске, два дня он еще отмахивался от сокомандников, но на третий день, серьезно озабоченные отсутствием Нека-сан, Наруто и Сакура загнали Учиху в угол и посмотрели такими глазами, что деваться ему стало просто некуда. «Юми, приемная дочь моих родителей», — буркнул Саске, сверкая глазами из-под длинной челки. «Она лишь на несколько месяцев младше моего старшего брата. Сколько себя помню, она всегда жила в нашем доме. Ну, до тех пор, пока не вступила в Анбу. Потом-то в общежитие переехала, Итачи отец не отпустил, но это не мешало ему дома только ночевать, да и то не всегда». На этих словах Саске издал такой горестный вздох, что Сакуре срочно захотелось его как-то утешить, но ее опередил Наруто. Как этому пацану удавалось вовремя выбрать момент, никто не знал, но легкий удар в плечо кулаком, на Учиху подействовал намного лучше, чем если бы его попыталась задушить Сакура. Саски благодарно улыбнулся, и, собравшись с силами, продолжил. Чтобы понять всю глубину нашего конфликта, придется выслушать историю с самого начала. Договори уже, Теми, поторопил Учиху Узумаки. Моего брата звали гением клана, глухо продолжил Саски. Слова давались ему с большим трудом, как и его лучшего друга, Шисуи. «Призрака?» – удивленно спросила Сакура. «Я о нем слышала. Он так усовершенствовал небоевой шуншин, что появлялся на поле боя в нескольких местах одновременно. Говорили, что если на вас выписан приказ призраку, можете смело заказывать гроб». «Да, Шисуи был силен», – кивнул Саски. «А вот Юми. А что с ней?» – уточнил Наруто. «Я точно не знаю, откуда она взялась», – признался Учиха. «Она Учиха по крови, но никогда не носила нашу фамилию, и у нее нет шарингана». «Так он и у Учих не у всех был», — резонно заметила Сакура. «Насколько я знаю, боевиков в клане едва ли сотня набралась бы, остальные — гражданские». «Да, и у них иногда просыпаются ваши знаменитые глаза, но это не показатель. Можно быть хорошим шиноби и без додзюцу». «Это так», — согласно кивнул Саски. «И все было хорошо до поры, до времени. А потом случилось то, чего все втайне ждали, но надеялись избежать». «И что же?» – аж встрепенулся Наруто. «Итачи и Шисуи выросли», – многозначительно хмыкнул Саски. «Не понял», – честно признался Узумаки. «Они что, девушку не поделили?» – вскинула брови умненькая Сакура. «Ну, никто точно не знал», – пожал плечами Саски. «Но мысли такие точно были. В то время Юми почти дома не появлялась, и думаю, из-за меня. А ты-то тут при чем?» – вскинул брови Узумаки. «А он ревновал старшего брата», – уверенно заявила Сакура. «Я же права, угу», – кивнул Учиха. «А потом погиб Шисуи». «Как?» – хором спросили Харуна и Узумаки. «А никто подробностей не знал», – мрачно буркнул Саски. «Но все сразу решили, что виноват Итачи. Юми отец и вовсе запретил появляться на территории клана. Это какое-то безумие», – покачала головой Розовласка. «Учихи, это же полиция. Почему они не докопались до правды? Их наследника просто назначили виновным. Не удивлюсь, если это он», — тихо произнес Наруто. «Это он тот человек, которого ты хочешь убить». «Да», — кивнул Саски, — «несмотря на друзей, он вырезал весь клан Учиха». «Не весь», — покачала головой Сакура. «Ты остался, и Юми-сан тоже жива. Пусть она не носит имя великого клана, по крови она Учиха. Твой брат оставил в живых тех, кто был дорог ему больше всех», — вынес предположение Наруто. «Любимую девушку и младшего брата. Не факт, что она его любимая», — покачала головой Сакура. «Он мог просто попытаться защитить таким образом друга». «От чего?» — удивился Наруто. «От грязной работы», — тихо ответила Сакура, глядя в сторону. «Мне Юми-сан категорически не рекомендовала становиться оперативником и рекомендовала пробоваться на Ирьонина. В этом есть резон», — согласно кивнул Саски. «У тебя небольшой резерв, но хороший контроль». «Да не в этом дело», — вспыхнула Сакура. «Я, Бескальяенова я. А в чем проблема-то?» — не понял Наруто. «В том, что именно таких девочек отправляют на задания типа «иди вон под тем полежи, с тем по-быстренькому переспи», — раздался приглушенный маской голос Юми. «Это клановую кунайчи власти не рискнут на такие миссии посылать, а за бесклановых вступиться некому. И кто потом на ней женится? Мало ли чего на такой работе нахвататься можно. И Сакура права, я официально бесклановая, но все прекрасно помнят, с кем я была в одной команде, и им явно не хочется встречаться со злым Учихой. Плавали уже, знаем». Саске, которому довелось видеть злого братца, поспешил с ней согласиться. Хотя он-то точно знал, что Итачи по подруге серьезно сох. Странно, что сама Юми это отрицает. Если их даже мелкий в саду видел, то уж от патрульных они точно не укрылись. «Хотя могу и ошибаться», — ответила на неозвученный вопрос Юми. «Я вообще ничего не помню». «Это как?» — вытаращился на нее Саски. «Встретилась на кривой дорожке с твоим братиком», — хмыкнула кунайчи. «Да так, что собственное имя не вспомнила, была свято уверена, что зовут меня иначе, и вообще жила в другом мире, пока Ибики-сан личное дело в руки не сунул. Какаши-сенпай полгода заново техниками пользоваться учил. Так что встречу, морду самолично набью. Гуманист хренов, лучше бы уже прибил, чтобы не мучилась. Не мог он тебя прибить, тут уже и бдящий под окном Какаши не выдержал». «Это еще почему?» — вскинулся Саски. «Ну, да», — согласно кивнула Юми. «Ну, скажите уже, Какаши-сенси». «Не выдержали Наруто и Сакура. Кто-то же должен был проследить», — мрачно глядя на Саски, ответила Юми. чтобы самый младший Учиха ел хоть что-то кроме помидоров. Да тот вечер был странным, по-другому и не скажешь. Учиху на откровенность развели, даже Юми маску сняла, чем подтвердила слова Саски, она действительно та, за кого он ее принял. Сакура завистливо оглядела фигурку Анбу, придя к выводу, что брат Саски вполне мог потерять голову от такой напарницы. Наруто же просто утонул в синих глазах, что смотрели на него теплее, чем на престыженного Учиху. «Спасибо», — тихо буркнул Саски. «Да на здоровье», — пожала плечами девушка. «Это не только я, в конце концов, иногда я тоже ухожу на длительные миссии. И вам спасибо, Какаши-сенсей», — правильно понял ее посыл Учиха. Копирующий только рукой махнул. Все же приглядывали за Учиха и Узумаки не только они с Юми. Весь корпус Анбу таскал мелким вкусняшки с миссии или просто продукты, с готовкой у них не очень. Это вам не яд на коленке состряпать, тут Генма любого сделает. А вот с его яичницы народ травиться умудряется, это вопрос вопросов. Сам Какаши предпочитал обедать вне общежития, ну либо у Юми, у той хотя бы в банке с надписью «Соль» точно была соль. Ладно, раз мы тут все сегодня собрались, то можем сразу обсудить сложившуюся ситуацию, вернула всех на грешную землю Юми. Я тут трое суток не просто так гуляла. Докладывай, моментально подобрался Какаши, превращаясь в собранного командира. Визит демона тумана с помощником состоится завтра-послезавтра, быстро произнесла девушка. И если Забуза тебе проблем не доставит, то вот его воспитанник владеет улучшенным геномом, а конкретно, льдом, ТЦ. Мрачно выдал копирующий, не самый удобный противник, думаю мой огонь с ним справится, подумав, ответила Юми, но тебе придется продержаться, пока я прорежу ряды наемников, шиноби среди них нет, но и эта шобла может доставить неприятности, не в первый раз, кивнул Какаши, внутренне радуясь, что Рен не прячется от битвы, эй, а мы, встрепенулся Наруто, а вы останетесь здесь, хором ответили джоунины. «Прикройте цунами Санны и Нари, вряд ли мимо нас прорвутся», — добавила Юми. «Но исключать нельзя ничего, на мосту вам делать нечего», — согласился Какаши. «Только под ногами мешаться будете и нас отвлекать». «Угу», — согласно кивнула девушка. «Я вот совершенно не хочу, чтобы вы умерли от встречи с моим огненным шаром». Генины предсказуемо надулись, но спорить не рискнули, только заговорщически переглядывались. «Твою мать!» — от души выругалась Юми, когда не нашла ни одного наемника Гата, но зато нашла несколько тайников битком набитых деньгами. Обиженная тем, что ее лишили закономерного мордобоя, кошка выгребла под ноль все тайники, просто чтобы восстановить душевное равновесие и рванула в сторону моста. Там, судя по эманациям, уже схлестнулись Какаши и Забуза. И не только они, как показала практика. Какого дьявола тут оказались трое генинов, Юми было некогда выяснять, надо вытаскивать тех из ледяного плена. И как только все втроем туда загреметь умудрились, Юми сконцентрировала максимум огненной чакры в кулаке и с наскока вломилась в одно из зеркал. Лед напружинился, медленно покрываясь сеткой трещин, но все же не выдержал напора и рассыпался с хрустальным звоном, неимоверно удивляя своего создателя. Хакуи не подозревал, что у шиноби Конохи в резерве имеется еще один джаунин. Злой джаунин, очень-очень злой. Ки взбешенной кошки шарахнула по всему периметру ледяной тюрьмы, и так нетвердо стоявших генинов просто уложила, где стояли. Даже Забуза и Какаши на мгновение прервались. Копирующий тихо хмыкнул, чем заставил демона тумана вступить в диалог. «Это что, твой воспитанник поднял руку на слепых котят?» С удовольствием растягивая слова, ответил Какаши. «Но вот незадача. Пока он с ними играл, пришла мама-кошка, и сейчас она ему покажет небо в алмазах». Какой-то джаунин не соперник Хаку, самодовольно хмыкнул Забуза, перехватывая обезглавитель для новой атаки. Какой-то, может быть, не стал спорить Какаши, а джаунин Учиха раскатает его в тонкий блин. Последний джаунин из этого проклятого клана стал Нукинином, огрызнулся демон тумана. Уж не хочешь ли ты мне сказать, что там сам Итачи Учиха? Хуже, почти мурлыкнул копирующий, там его напарница. Туманные бинты скрывали мимику противника, но Хатаки готов был поклясться, что Забуза изменился в лице. Тройка Анбу Учих в свое время крови многим попортила, и репутация у них соответствующая. За кошку в книге Бинго награда всего на пару миллионов меньше, чем за самого отступника Листа. Сама же Юми сейчас совершенно не задумывалась, какое впечатление она производит на врагов. В ее сознание ворвалась боль, даже не так боль. Раздробленный в хлам кулак хлестнул по нервам, возвращая разум под контроль. Левая рука вышла из строя, а это значит техники ей почти недоступны. Что же, придется доставать козырь из рукава, в конце концов мелкие и так узнают, а живых врагов она оставлять не планирует. Рен медленно подняла руку, снимая с лица маску. За этими скупыми движениями, не отрывая взглядов, смотрели трое генинов и один враг. Белый фарфор точным броском отправляется в руки Саске, с коротким приказом: «Подержи». Учиха машинально ловит маску, даже забывая, что синбоны, которыми его наградил ледяной шиноби, причиняют боль. Саске завороженно смотрит на окрасившиеся багровым цветом радужки с тремя томами. Он уже не верил, что однажды снова увидит их не на лице своего брата. «Мелкие, брысь отсюда», — холодно роняет Юми, даже не гладя на генинов. Наруто еще было порывался дернуться, но его вовремя одернула Сакура, что уже успела схватить за шкирку Учиху. «Спорить с такой кошкой, не спасибо, мы еще жить хотим». Узумаки бросил обиженный взгляд на Юми, как же подраться ему не дали, но все же помог Сакуре утащить из круга зеркал Саске, пока Хаку не опомнился и не сомкнул ряд зеркал. «Значит, ты любишь играть в прятки», — криво ухмыльнувшись, произнесла Юми, убедившись, что генины свалили подальше. «Ну, давай поиграем». Хаку, может, и родился в далекой маленькой деревне, но что такое улучшенный геном, знал не понаслышке. Да и Забуза после стычки с Какаши расщедрился на подробную лекцию о самых сильных глазках Конохи. И нет, это он не про Бейкуган, эти самые распространенные, а вот сильные, это как раз про Шаринган. Если Узумаки звали оловолосыми дьяволами, то Учихи гордо носили титул красноглазых демонов. Мастера иллюзий, страшные противники, им не нужно знать твои страхи, с их фантазией они устроят ад на земле, не особо напрягаясь. Хаку был искренне уверен, что последний демон Конохи сейчас носит стильный черный плащик с красненькими облаками, и ему и дела нет до какого-то мальчишки, но он ошибся. Есть еще и демоница, и судя по тому ки, что она излучает, убивать его будут долго и вдумчиво. Что там говорил их наставник? Самая умная девочка на курсе, непредсказуемый ниндзя Конохи, и последняя из великого клана, как он про предпоследнюю забыл. Сама же Юми прекрасно видела оригинал, несмотря на отражение в ледяных зеркалах, и чувствовала. Да, это крайне приятно осознавать себя тем удавом, перед которым в ужасе замерла мышь. Хаку ее боялся, до дрожи, почти до визга, но ему хватило сил пересилить природный ужас и взять себя в руки. Первые синбоны он явно бросил на пробу, пытаясь выявить слабое место противника. От них кунаичи просто увернулась, даже не доставая куная. Но расслабляться нельзя ни в коем случае, враг, загнанный в угол, опаснее в разы, кто знает, в какой дряни противник эти иголки вымачивал. Сдохнуть от яда, расплюнуть. Впрочем, она знает, что ей делать с этим мальчишкой. Кривая ухмылка, резкий рывок, и Юми ловит Хаку между зеркалами. Испуганный вздох, широко распахнутые глаза, и парень попал. Ему и Цукиёми не нужно, жизнь у паренька была не сахар, и вытащить наружу скрытые страхи — это ли не успех? Вырваться из этой иллюзии самостоятельно не хватит сил даже у Какаши, который с Шаринганом знаком куда как ближе подопечного туманного демона. Звон прерванной техники демонических зеркал практически совпал с щебетом Чидори. Какаши подвел своего врага к точке невозврата и нанес последний удар. Когда туман от техники Забузы развеялся, перед взором трех офигевших генинов предстали два трупа. Их наставники и толпа отморозков во главе с плешивым старикашкой. Что там им собирался сказать Гата, Юми слушать не собиралась, ей хватило одного взгляда, чтобы еще секунду назад верное войско резко развернулось, чтобы мгновенно обернуться против собственного босса, а затем массово совершили харакири или сеппуку, да хрен его знает, неважно, короче, на мосту прибавилось трупов. Какаши тяжко вдохнул, мрачно посмотрел на Юми, та печально показала разбитую руку, и пришлось Капируюшему самому создавать клонов и полить этот сброд, дабы не завоняли. Генины на эту рутину смотрели с офигевшими глазами, а когда в их сторону еще и ветер подул, в кусты они ломанулись, не сговариваясь. И если они надеялись, что на этом их тяжелый день закончится, то они сильно ошиблись. Тушки Забузы и Хаку Какаши деловито запечатал, а что, 10 миллионов нукинина на дороге не валяются, а мелких припрягли отмывать многострадальный мост от кровищи, что не добавило им радости. «Я начинаю понимать, почему Учих так боятся», — тихо пробормотала Сакура, выливая очередное ведро на мост. «Это же ужас, она одна заставила полсотни матерых головорезов умереть, а ведь Хаку она не убила, заметил Наруто. «Вы видели, как вошли синбоны в его горло?» «Угу», согласно кивнул Саске. «Похоже, он сам их себе в горло вогнал, просто чтобы прервать ее технику». «А Какаши-сенсей опять в отрубе?» хмыкнул Наруто, которому Юми категорически запретила создавать клонов. И как только Юми-сан его доволокла, с трудом, буркнул Саске, который видел удаляющихся джоунинов. «Не удивлюсь, если мы их до завтра не увидим». Предсказание Учихи сбылось, но если Хатаке достаточно было просто отоспаться, то Рен пришлось экстренно вспоминать анатомию. Все же ее руке досталось по полной программе. 4 из 5 пястных костей раздроблены, крючковатая кость вообще в ошметке, да и остальные не в лучшем состоянии. Похода к Ириенинам просто не избежать, она же не Узумаки, с его личным 9-хвостым реаниматологом. Но до этого еще надо дожить, мало того, что еще мост не достроен, так еще и до Конохи дойти надо. Но об этом они подумают позже, а пока. Генины при деле, Какаши уже видит 10-й сон, на Юми подействовало обезболивающее, а значит можно и поспать. Примечание к части. Итак, я как обычно буду очень рада вашим отзывам и предложениям. Бичина. Глава 8. В Конаху возвращались 2 злых джоунина и 3 проштрафившихся генина. Когда Какаши немного отошел от очередного воздействия Шарингана на свою многострадальную тушку, то устроил всем троим допрос с пристрастием. Выяснилось, что виноват Саске. Им все же довелось помахаться с силами противника в лице 3 отморозков, и бравые детки, воодушевленные, а точнее обиженные Саске, как же, Наруто опять в одну морду всех разложил, а кто тут вообще лучший выпускник? Правильно, Учиха, а значит, нужно срочно это доказать всем и вся. Добавьте сюда Сакуру, которая за Саске в огонь, в воду, ну вы поняли. Так они и оказались на мосту, став причиной того, что Юми сейчас мрачно плелась в госпиталь. Почему мрачно? А вам когда-нибудь ломали неправильно сросшиеся кости? Вот и Юми ни разу до этого не ломали. У Хатаки явно опыта было побольше, поэтому он сразу сплавил троицу генинов куда подальше и поволок подопечную в заботливые ручки ирьонинов. Те обрадовались пазлу, вцепились в пациентку руками, ногами и зубами. Заодно и копирующего на соседнюю койку уложили. Для профилактики, как выразился их лечащий врач, кстати из Хьюк, правда Юми не совсем поняла, почему для профилактики именно простатита. Уточнять у Какаши она не рискнула, но похихикала от души, пока дяденька с добрыми глазами не начал ломать ей кости, по одной. Кажется, у этого Хьюги на нее зуб, конкретный такой клык, ибо анестезии он ей не предложил, и явно ловил кайф, слыша, как с хрустом составляются обломки кости. А копирующий, падла, ее еще и держал, чтобы она Ирьонину сдачи не дала. 4 часа пыток и матерных воплей из персональной палаты Какаши Хатаке, в течение которых Юми ни разу не повторилась, характеризуя своего лечащего врача и командира. Генма сначала думал заглянуть в госпиталь, когда его обрадовали возвращением Хатаке и Рен, а то загул в офисе грозил затянуться на неопределенный срок. Но услышав вой, Юми резко передумал. Лучше он просто предупредит коллег, глядишь успеют очухаться, пока девушку не выпустят из госпиталя. Да, определенно успеют. Обиженный Хьюга, которому все же подбили правый глаз, раньше чем через 3 суток ее не выпустит. Когда Какаши-сенсей фактически силком поволок Юми-сан в сторону госпиталя, 3 генинов неуверенно переглянулись. Еще в стране волн Какаши наказал своих подопечных, запретив им отходить друг от друга больше, чем на 10 метров, и что теперь делать, наказание отменилось или нет? Пока Саске и Наруто сверлили друг друга тяжелыми взглядами, Сакура в кои-то веки взяла на себя ответственность и сгребла обоих за шкирки, потащив к себе домой. В целом это было правильное решение, в конце концов, у Харуна дома имелась мама, а значит и еда. Наруто хватило уже этого, ну, а Саске пришлось заманивать обещанием, что помидоры они купят прямо сейчас. Сакура облегченно вздохнула, все-таки молодец мама, не зря ей в сумку немного наличных положила. Госпожа Харуна, если и удивилась визиту пропыленной троицы, то виду не подала. В их небольшом домике имелось 2 ванных комнаты, одна наверху и небольшая душевая внизу. Парни оккупировали первый этаж, Сакура потащилась наверх, отмыв с себя дорожную пыль и переодевшись в чистое, благо по паре комплектов в рюкзаках нашлось, детки вползли в кухню. Мибуки Харуна была мудрой женщиной и не стала трясти с детей подробности, а просто наблюдала, как исчезает с тарелок снедь. Заглянул на пару минут и отец Сакуры, он попытался выведать подробности первой серьезной миссии доченьки, но, заметив похоронные мины всех троих, поумерил пыл. А уж, когда Сакура тихо призналась, что Какаши-сенсей и его бывшая подопечная Изанбу оказались по итогу в госпитале, Саске и Наруто быстро смекнули, в кого их сокомандница такая громогласная, а после того, как матушка утихомирила на их глазах папеньку, отпали и последние вопросы о поведении девочки. Если у Наруто просто не было перед глазами примера нормальной семьи, то у Саске были нормальные родители. Не будем сейчас вспоминать, что у его старшего брата было другое мнение, там вообще непонятно, что в голове творилось, и не у Итачи, прошу заметить. Поэтому сокомандники только посочувствовали Сакуре и несколько снизили планку требований. Пока госпожа Харуна песочила господина Харуна, три начинающих диверсанта потихоньку свалили в ближайшее окно, и теперь решали стратегический вопрос, а куда мы теперь, почесав макушку, озвучил его Наруто. Нет, можно ко мне, но у меня того, слегка не прибрано. К счастью, его товарищи прекрасно понимали, что Наруто и его слегка, это настоящий кошмар. И тут пришла очередь Саске брать инициативу в свои руки, в его квартирке они втроем поместятся, если уступить Сакуре кровать, а они с Наруто и на футонах поспят, а там Какаши-сенсей вырвется от медиков, или Юми его утащит. Вот уж кто терпеть не может больницы, так это она. План осуществился быстро и просто, благо у парней рюкзаки были на руках, и скарб Сакуры, который они дружно бросили в одну кучу, и уволокли за компанию. Денег у них немного на всех наскреблось, продуктов купили, спальные места с горем пополам поделили и завались отдыхать. Это им еще очень повезло, что госпожа Харуна не знала адреса Учихи, и не найдя родной дитятка дома, обыскала противоположную часть Конохи. Просто она не догадалась спросить у любого встречного Анбу, где собственно ее кровиночка. Те бы сразу сказали, кто, где и с кем. Хотя, и хорошо, что не сказали, а то Конохи могла бы разом лишиться двух представителей великих кланов. Вера Саске в Юми оправдалась. В госпитале она выдержала ровно сутки, и, прихватив за шкирку Какаши, поспешила ретироваться из этого милого заведения. Хатаки не сопротивлялся, он, конечно, искренне любил свою подопечную, но Юми с больной рукой проклевала ему последний мозг. Девушке не спалось, и она всю ночь трепала ему нервы, чтобы копирующий написал отчет. Тут надо отдельно отметить, что у Хатаки очень интимные отношения с бумагами. Копирующий бегает от отчетов быстрее, чем от назойливых поклонниц, а ведь отчеты в отличие от дамочек с него алиментов не требуют. Хотя может, Какаши просто кайф ловит с того, что за ним половина канцелярии бегает и уговаривает таки накорябать этот гребаный отчет. В итоге из госпиталя депортировались копирующий, кошка и выстраданный отчет, который они торжественно занесли в офис Анбу. Почему к ним? Да потому, что бывших анбушников не бывает, а офис Хокаге пуст, сам из копирующего доклад выбивает. Это ваши проблемы, Юми со своей стороны сделала все возможное и невозможное, чтобы шеф остался доволен. Шеф, однако, впечатлился, особенно когда услышал грозный рык с верхнего этажа, а это Юми обозрела очередной завал бумаг. Вот воистину, кошка с дому, мыши в пляс. И пока Рен орала по второму кругу, копирующий поспешил свалить от греха подальше и поискать своих подопечных. Ближе всех была квартирка Узумаки, в которой не ступала нога человека, последние три недели так точно. Какаши слегка напрягся и двинул в сторону Сакуры. Но сегодня Ками были на его стороне, ругань родителей он услышал загодя и поспешил свернуть в сторону квартирки Саске. Правда, он до последнего не верил, что обнаружит там всех троих, сейчас бы хоть одного найти. Но к его удивлению, начинающие диверсанты действительно обнаружились на территории последнего Учихи и сейчас применяли на практике полевые навыки кулинарии. Яичница немного пригорела и была пересолена, рис у них правда тоже не доварился, но никто не жаловался. Не ожидал, честно выдал Какаши, обозревая представшую картину. Вы меня удивили, сенси, а где вы Юми потеряли? Спросил Саске, после того, как они дружно поздоровались с наставником. Она в офисе, отмахнулся Какаши. Это надолго. А вы почему тут? У вас склероз, Какаши-сенси. Озабоченно осведомился Наруто. Может, стоило задержаться в госпитале? Припечатал Учиха. Я смотрю, тут кто-то осмелел, криво усмехнулся Хатаки. Меня вы, значит, уже не боитесь? Я вообще ничего не боюсь. Хором отозвались Саске и Наруто. Значит, вам пора объяснить госпоже Харуна, где ее дочь? Коварно подмигнув, сообщил Какаши и исчез в вихре Шуншина. «Она нас убьет», — серьезно заявила Сакура. «Что делать будем?» «Придумаем», — жизнерадостно отозвался Узумаки. Пока генины решали свои мелкие проблемы, Юми бушевала в офисе, Какаши отправился прямиком в родную общагу. Как Рен и говорила, ремонт у них никак не заканчивался, по причине недостаточных знаний у самой девушки. После того неудачного эксперимента с душем, Какаши даже передернулся от воспоминаний, каждая помывка превращалась в гадание. Повезет не повезет, теплой воды не получалось просто по умолчанию, из труб лился либо кипяток, либо ледяной поток, причем льда в нем иногда было больше, чем воды.